Валерия. Самолет. Самолет легко меня уносит через год. Я не вернусь сюда. Одно из самых значительных событий в истории российской поп-музыки случилось 2 августа 1995 года, когда запустилась новая радиостанция «Русское радио», придуманная продюсерами Сергеем Архиповым и Сергеем Кожевниковым. Во-первых, стало ясно, что крутить только русскоязычную музыку можно. Более того, это приносит очень хорошие рейтинги. Во-вторых, именно здесь привели радийное понятие «формат» к местному материалу. Поначалу на волнах русского радио могли соседствовать «Наутилус» и «Укупник». Но с дальнейшей диверсификацией эфиров культурное поле эстрады, на котором в первые свободные годы произросло множество самых неожиданных и буйных дичков, постепенно начало упорядочиваться. Одной из первых больших звезд, которых сделало русское радио, была Валерия. Постсоветская эстрада пополнялась новыми героями отчасти через своего рода культурное просачивание благ. Кто-то раньше играл арт-рок, кто-то джаз, а выпускница Гнесинки Алла Перфилова начинала карьеру с патетических песен на английском языке и русских романсов. Успех к ней пришел, когда муж певицы Александр Шульгин стал писать для нее поп-песни, не понижая планку. Многие тогдашние записи Валерии и сейчас звучат феноменально. Броский гитарный звук, вроде того, что потом будет на первом альбоме «Земфиры». Именно Шульгин, кстати, выпустил на своем лейбле первые два альбома «Мумитроля». Инкрустирован очень уместными вторжениями духовых и струнных. «Самолет», «Ночь нежна», «Моя Москва с добрым утром» – все это золотой фонд доморощенного российского софт-попа. Песни столь же хрупкие и графичные, как клип на «Самолет», где оживает карандашный портрет Валерии. Не говоря уж о том, что это еще одна песня о бегстве от суровой реальности на воздушном транспорте. Красивая история творческо-семейного альянса закончилась трагически. В начале 2000-х выяснилось, что Шульгин регулярно избивал Валерию и издевался над их общими детьми. Громкую историю много обсуждали в газетах и телевидении. Фактически это был первый, пусть и не очень осознанный системный публичный кейс домашнего насилия в России. Певица уехала в родную Саратовскую область, а потом вернулась уже совсем другой. Алла Перфилова, Валерия, певица. Когда песня «Самолет» появилась и продюсер предложил мне ее спеть, я был не то что против, но внутренне не могла ее как-то прочувствовать, она мне казалась примитивной. Я же другую музыку слушала, увлекалась джаз-роком. Я даже помню, когда мы снимали клип, мне казалось, что это так стыдно. Кто-то взрослый услышал эту песню и сказал: «Боже, как это просто!» Конечно, сейчас я понимаю, что была не права, потому что в простоте есть свои преимущества. Песня до сих пор жива, и я исполняю ее на каждом концерте. Начинали мы с записи английского альбома, который воспринимался элитарным. Он назывался «The Taiga Symphony». Автором музыки был Виталий Бондарчук. Это вообще были мои первые шаги на профессиональной сцене, и сразу же меня окунули в такой необычный процесс. До того я никогда не работала в профессиональных студиях. А тут попала сразу в Мюнхен, в место, где работали Scorpions. Продюсеры были из Англии и Америки. Очень необычный опыт, тем более, что все общение, конечно, происходило на английском языке. Мы приезжали, что-то записывали, уезжали. Наложение инструментов производилось в Лондоне, а оркестр записывался в Москве. То есть работа уже тогда, в начале 90-х, велась дистанционно, как это принято сейчас. Только не в цифре, а на пленку аналогово. Хотя цифровое оборудование было уже тогда. Я, например, впервые увидела, что клавишник играет на синтезаторе, и тут же распечатываются ноты. Поскольку денег на рекламу практически не было, альбом стал расходиться сам по себе. Понятно, что он не мог выстрелить без нормального продвижения. Положительный отклик был в Нидерландах. Мы даже приезжали в Амстердам, я давала интервью на радио, пела в прямом эфире. Я просто кайфовала от того, что мы делали. Музыка была мне очень близка. Но большого успеха ожидать не приходилось. Мы не хотели в России выпускать этот альбом первым, потому что боялись быть непонятыми. Поэтому было принято решение выйти к аудитории с русскоязычным альбомом. В то время в России было две крупнейших организации, которые работали с экспортными культурными проектами. Международная книга и Госконцерт. И первая подла нам такую мысль. Давайте сделаем и выпустим в Лондоне альбом русских романсов, а мы профинансируем. Я вообще не пела романсы и не могу сказать, что этот жанр мне сильно импонировал, но согласилась. Отслушала гигантскую фонотеку уникальных архивных записей и выбрала то, что мне нравится. Я знала, что их надо петь как современные песни. И аранжировки Бондарчука и Андрея Зуева были сделаны очень современно. Наверное, поэтому запись и выстрелила. Но не потому, что нами был придуман гениальный ход. Это было скорее от безысходности. Альбом был записан вторым, а вышел первым. Буквально вдогонку, через несколько месяцев, состоялся релиз английского альбома. Дальше уже надо было писать собственные песни на русском языке. И вот потихонечку вместе с Андреем Зуевым собрался третий альбом «Анна». Это был процесс какого-то свободного поиска. В итоге получилось, что альбом состоял из одних медляков. Сейчас я думаю, господи, как же я сольные концерты пела. И людям нравилось, а там ни одной темповой песни не было. После некоторых успехов мы продолжили движение в ту же сторону, и дальше вышел альбом «Фамилия. Часть первая», где тоже серьезно поработал Андрей. Но большую часть творческих усилий приложил Шульгин. Вторая часть так и не родилась. На самом деле мы с Шульгиным могли работать более продуктивно, если бы не наши семейные отношения, где разрушительного было куда больше, чем созидательного. А на один шаг вперед было два шага назад. Можно было гораздо эффективнее потратить это время. Тем не менее, когда мировые чарты начала покорять Шер со своей Believe, мы решили, что надо делать диско. Сказано, сделано. И у нас появился продюсер Вадим Володин. Очень талантливый человек, который делал аранжировки для всех самых популярных на тот момент времени коллективов. У него было много проектов танцевальной музыки. В то время, конечно, он был одним из самых лучших. И он сделал аранжировки к альбому «Глаза цвета неба». Интервью взял Сергей Мудрик в 2020 году. Андрей Зуев, автор текста, аранжировщик. Моя песня «Посмотри в глаза» понравилась Александру Шульгину. Во всяком случае, он оценил мою работу как саунд-продюсера и аранжировщика. Он меня пригласил к себе, и мы с ним долго работали вместе, в основном над песнями Валерии, конечно. Основные стратегические решения принимал Саша. Над песнями они работали с Валерией вместе. Саша сочинял песню, она какие-то мелочи, мелизмы придумывала. Я же занимался звуком, следуя указаниям и пожеланиям Александра. «Самолет» мы тоже делали вместе. Я там аранжировщик, саунд-продюсер и соавтор текста. Я когда по радио ее слышу, у меня ощущение, будто она вчера была записана. Звучание у нее современное. Мне она нравилась с самого начала. Там хорошие музыканты играли из «Морального кодекса». Хотя я на все свои работы самых лучших музыкантов зову. Она качает, там есть движение, настроение. И Валерия спела очень хорошо. И смысл песни люди отлично поняли. Абстрактный текст их не напугал нисколько. После песни «Самолет» я понял, что можно делать хорошую музыку, при этом ее будут крутить по радио, она будет всем нравиться. На самом деле, идея у меня такая была с самого начала, еще раз «Посмотри в глаза», чтобы было хорошо и чтобы нравилось людям. Многие музыканты удивлялись. А что, и так можно было? То есть вставлять джазовые куски, делать импровизацию на фортепиано, как в «Посмотри в глаза». И все слушали на ура. И гопники, и не гопники, и офисный планктон. Все на свете слушали эту джазовую импровизацию. После Валерии я снова начал сотрудничать с Матвиенко, немного поработал над первым альбомом «Иванушек». «Давай закурим» — моя песня. Ну, как моя? Припев взят у Клавдии Шульженко. Помню, Андрей Григорьев-Полонов мне говорил, что «Давай закурим» была его любимой песней, потому что можно было курить прямо на сцене во время ее исполнения. Я участвовал и в других проектах Матвиенко. Женя Белоусов, Любе. Игорь с самого начала был настоящим продюсером. У него для этого есть все качества. Знал, чего хочет, понимал, как надо работать, что нужно юридически закреплять свои права, двигаться в нужном направлении, дружить с нужными людьми. У него всегда были амбиции, но он достаточно воспитанный, чтобы не кричать об этом. А помимо амбиций, у него всегда был и талант, и умение находить общий язык с людьми. Это тоже очень важно. Потом я сделал группу «Сестры Мармеладовы». В 98 году, когда грянул кризис, Игорь предложил ее переформатировать, и мы сделали новый коллектив «Девочки». Очень странная музыка получалась, хотя некоторые песни мне нравятся до сих пор. «Говорила мама» и «Игрушка». Но что-то пошло не так, и мы не попали. У девочек был образ подростков, и они не выдерживали никакой конкуренции с условной «Виагрой». Администраторы клубов между девочками и «Виагрой» однозначно выбирали вторых. Не вышло, не угадали, не было спроса, ну и так далее. Игорь решил все это закрыть, это плохо продавалось. Группа просуществовала меньше 4 лет. Неудачи в нашем бизнесе случаются гораздо чаще, чем все думают. В музыкальной индустрии сегодня почти нет, к сожалению, ни российской, ни зарубежной. Носители исчезли, и денег, соответственно, тоже нет. Музыка сейчас просто обслуживает передачу «Голос» или «Кино». Раньше группа ездила в тур, чтобы продать новую пластинку, а сейчас все это лежит бесплатно в интернете. Стримы – это копейки, да и на самом деле все это можно найти бесплатно в сети, поэтому индустрия разрушена, обесценена. Интернет завален кучей всякой музыки, в том числе и новой, которую пишут школьники прыщавые, вообще ничего не умеющие. Слушать ее невозможно, как правило. Чтобы найти что-то хорошее, надо слушать кучу дерьма. Хорошая музыка никуда не делась, но раньше, чтобы тебя допустили до записи, надо было что-то показать. А сейчас человек просто на компьютере дома делает музыку и загружает куда-то в сеть. Так и появилась куча графоманов. Это не хорошо, не плохо. Я к этому отношусь как к данности. Типа, после осени будет зима, и никуда от этого не денешься. Талантливые люди ведь по-прежнему рождаются. Просто сейчас они заняты чем-то другим. Интернетом, играми, стартапами и так далее. Музыкантом мало кто хочет стать. Ну разве что рэпером каким-нибудь знаменитым. Интервью брала Евгения Офицерова в 2020 году.